из кучи и протянул смущенной хозяйке, умоляя простить великодушно, коли та сочтет его просьбу слишком смелой. Но чтобы он был бы бесконечно счастлив, если бы она своими прелестными ручками сама повязала ему сие произведение искусства. Пока зардевшаяся, как маков цвет, дама завязывала на его длинной, тощей шее какой-то немыслимо хитроумный узел, коварный сердцеед, обволакивая ее томным взглядом, напевал со страстными придыханиями. «И жагучий поцелуй твоих пурпурных губок напомнил мне ту грустную зарю». Каким образом потерявшая голову хозяйка справилась в конце концов с узлом, было непонятно даже ей самой. «Боже, как вам идет!» — прошептала она, стыдливо потупив глазки. «Вы теперь, ну, прямо как столичный сутенер», — едва не вырвалось у нее, — «как самый настоящий принц». «Мерси, а если возможно, еще стаканчик чего-нибудь освежающего, драгоценнейшее». «Могу ли я просить о таком одолжении?» — ворковал аферист. Наивная, с таким рвением бросилась в здание помещения, словно умирающий просил о последнем глотке воды. Но едва лишь она исчезла, как сказочный принц подхватил картонную коробку, пулей вылетел из лавки и взмыл в небеса, так ни гроша и не заплатив. Напрасно оскорбленная в своих самых святых чувствах женщина изрыгала ему во след поток отборнейших проклятий. Бессердечный ловелас, очевидно не испытывающий ни малейших угрызений совести, когтя в левой лапе сак, а в правой объемистую коробку, безмятежно порхал в голубом эфире. Ближе к вечеру, когда заходящее светило уже собиралось послать последними лучами воздушный поцелуй пламеняющим альпийским вершинам, устремил он свой полет долу. Чистейший воздух родных Нагорий обвивал его чело, проливая в истомленную душу целительный бальзам, а усталые очи смотрели и не могли насмотреться на знакомые с детства дали, подернутые нежной голубоватой дымкой. А с зеленеющих лугов к сверкающим вечными снегами вершинам неслись грустные напевы пастушка, в которые с милой непосредственностью вплетался серебристый перезвон колокольчиков. Это покрытые пылью отары брели, возвращаясь домой. Пролетев еще немного, Амадей Кнёдльзедер с удовольствием констатировал, что безошибочный инстинкт сына гор и на сей раз его не подвел. Благосклонная судьба направила крылья блудного сына в нужную сторону. Прямо под ним простирался уютный городишко, населенный трудолюбивыми сурками. И хотя обитатели сего благословенного местечка при его появлении бросились в рассыпную и, попрятавшись по домам, позакрывали двери на все замки, тем не менее, очень скоро их страхи рассеялись. Кнёдльзедер не только не стал покушаться на жизнь дряхлого, не успевшего спастись бегством хомяка, но сам первый чрезвычайно почтительно снял шапочку, попросил огоньку и вежливо осведомился о найме жилья. «А судя по диалекту, вы не здешний?» — спросил он, благосклонно предлагая тему для более обстоятельного разговора, после того, как хомяк, ведавший в городе зерновыми поставками, с трудом уняв дрожь, стал способен членораздельно выговаривать слова. «Таки нет», — заикаясь, пробормотал почтенный господин. «А вы, случаем, не с юга?» «Таки нет, мы из Праги». «Эге, и вероисповедание, по всей видимости, иудейского», — с видом заговорщика хитро подмигнул Кнёдльзедер. «И кто? Я?» «Чего вы себе позволяете, милостивый государь?» — стал в позу хомяк, не на шутку струхнувший. «Уж не русского ли казака послал по его грешную душу Иегова?» «Нет, вы только посмотрите, я Евгей, я несчастный шабезгой. От шабот суббота, игой язычник, не еврей, работник, помогающим еврейским семействам по субботам, когда правоверным иудеям запрещена всякая хозяйственная деятельность. 10 лет трудился на одну евгейскую, но бедную семью, и утгут Евгей